Глава 27. Утром 27 июня, сидя на скамейке в Центральном парке, Ларри Андервуд смотрел на зверинец. Позади находилась 5-я авеню, забитая автомобилями, теперь тихими и неподвижными, потому что их владельцы умерли или убежали. Чуть дальше по 5-й дымились разграбленные роскошные магазины. Со скамейки Ларри мог видеть льва, антилопу, зебру и какую-то обезьяну. Все, кроме обезьяны, сдохли. Ларри предположил, что умерли они не от гриппа. Бог знает, сколько дней животные не получали ни еды, ни питья. Это их и убило. Всех, кроме обезьяны, но за 3 часа, которые Ларри просидел на скамейке, обезьяна шевельнулась только несколько раз. Обезьяне хватило ума избежать смерти от голода или жажды пока. Но она точно заразилась гриппом и страдала именно от гриппа, потому что жила в жестоком мире. Справа от него часы со всеми этими животными отбили 11. Фигурки на часах, которые недавно так радовали детей, теперь давали представление при пустом зале. Медведь дул в рог, обезьяна, которая не могла заболеть, только сломаться, играла на тамбурине, слон хоботом бил в барабан. Тяжеловесные звуки, детка, тяжеловесные, мать их. Финал сюиты «Конец света», аранжировка для заводных фигурок. После того, как часы смолкли, он вновь услышал хриплые крики. Слава богу, не такие громкие, потому что доносились они издалека. Выкликатель монстров в это прекрасное утро находился по левую руку от Ларри, возможно, на игровой площадке Хекшера. Оставалось надеяться, что он упадет в детский бассейн и утонет. «Монстры идут!» — доносился издали грубый голос. Облака в это утро разошлись, день выдался яркий и жаркий. Пчела пролетела у самого носа Ларри, покружила над одной из соседних клумб, спикировала на пион. Из зверинца доносилось монотонное, успокаивающее гудение мух, приземлявшихся на трупы животных. «Монстры уже идут!» Выкликатель монстров, высокий мужчина, выглядел лет на 65. Впервые Ларри услышал его прошлой ночью, которую провел в Шерри Недерленд. Престижный отель в Нью-Йорке на 5-й авеню. В ночи, накрывший неестественно тихий город, далекий завывающий голос казался зычным и мрачным, голосом безумного Иеремии, плывущим по улицам Манхэттена, эхом отдающимся от стен, искажающимся. У Ларри, лежавшего без сна в огромной двуспальной кровати, при всех включенных лампах, возникла абсурдная мысль, что выкликатель монстров идет за ним, выискивает его точно так же, как иногда это делали чудовища в часто снившихся ему кошмарных снах. Долгое время ему казалось, что голос приближается. «Монстры идут! Монстры в пути! Они уже на окраинах!» И внутренний Ларри уже готовился к тому, что дверь люкса, которую он запер на 3 замка, сейчас распахнется и войдет этот выкликатель монстров. Не человек, а гигантский тролль с головой собаки, глазами, как у мухи, только величиной с блюдца, и торчащими из пасти зубами. Однако этим утром чуть раньше Ларри увидел выкликателя в парке и теперь знал, что это старик в вельветовых брюках, плетеных сандалиях и очках в роговой оправе с одной дужкой, обмотанной изоляционной лентой. Ларри попытался заговорить с ним, но выкликатель в ужасе убежал, оборачиваясь на ходу, крича, что монстры в любой момент появятся на улицах. Он споткнулся о невысокую, по лодыжку, проволочную оградку и упал на велосипедную дорожку с громким комичным бух. Очки отлетели в сторону, однако не разбились. Ларри направился к нему, но не успел подойти. Выкликатель монстров подхватил очки и убежал в сторону бульвара, выкрикивая и выкрикивая свои предупреждения. Так что за последние 12 часов отношение Ларри к нему разительно изменилось. Если раньше он до смерти боялся выкликателя, то теперь тот вызывал лишь полнейшую скуку и даже легкое раздражение. В парке ему встретились и другие люди. С некоторыми он разговаривал. Все они очень походили друг на друга, и Ларри полагал, что сам не сильно отличается от них. Ошеломленные, бессвязно лопочущие, они так и тянулись руками к твоему рукаву, чтобы подержаться за него. Им было что рассказать. Но их истории не отличались друг от друга. Друзья и родственники умерли или умирали, на улицах стреляли, Пятая авеню превратилась в ад. Правда ли, что Тиффани больше нет? Может ли такое быть? Кто будет подметать тротуары? Кто будет вывозить мусор? Следует ли им выбираться из Нью-Йорка? Они слышали, что армия блокировала все места, где это можно сделать. Одна женщина боялась, что крысы вылезут из тоннелей подземки и заселят землю. Ее слова напомнили Ларри собственные мысли в день возвращения в Нью-Йорк. Молодой человек, жующий кукурузные чипсы Фритос из огромного пакета, непринужденно поведал Ларри, что собирается воплотить в реальность мечту всей своей жизни. Он шел на стадион Янки, чтобы голым обежать бейсбольное поле, а потом поанонировать в доме. «Такой шанс дается раз в жизни, чел», — сказал он Ларри, моргнул обоими глазами и ушел, жуя Фритос. Многие из встреченных им в парке людей болели супергриппом, но мало кто здесь умирал. Возможно, их тревожила перспектива стать обедом для животных, и они уползали под крышу, когда чувствовали, что конец близок. В это утро Ларри увидел только одного мертвеца, но ему хватило с лихвой. Он тогда прошел по первому проезду к расположенному рядом с дорожкой общественному туалету. Открыл дверь кабинки, а там сидел ухмыляющийся мертвец, по лицу которого деловито ползали черви. Руки покойник положил на голые бедра, а его запавшие глаза пристально смотрели на Ларри. Того окатило волной тошнотворно-сладкого запаха, словно кабинку занимал не труп, а прогорклый леденец, лакомство, которое из-за всей этой суматохи оставили мухам. Ларри тут же захлопнул дверцу, но все равно опоздал. С кукурузными хлопьями, съеденными на завтрак, пришлось расстаться, а сухая рвота продолжалась так долго, что он испугался, как бы ему не лишиться части жизненно важных органов. «Господи, если ты есть», — молился он, плетясь к зверинцу, — «если ты сегодня принимаешь просьбы, отче наш, моя просьба очень проста. Сделай так, чтобы я сегодня больше ничего подобного не видел. Психи — это плохо, но такое выше моих сил. Премного тебе благодарен». Теперь, сидя на скамейке, выкликатель монстров удалился за пределы слышимости, во всяком случае временно. Ларри думал о мировых сериях пятилетней давности. Заключительный аккорд бейсбольного сезона. Победитель становится чемпионом страны. Воспоминания эти были приятными. Ларри казалось, что именно тогда он в последний раз был совершенно счастлив, в отличном физическом состоянии, и его разум пребывал в благодушном настроении, а не работал против него. Происходило все это после разрыва с Руди. Чертовски неприятная вышла история, и если бы он когда-нибудь снова встретил его, не бывать этому, — со вздохом заверил его внутренний голос, — то обязательно извинился бы. Упал бы на колени и поцеловал туфли Руди, если б тот счел, что Ларри только так может искупить свою вину. Они отправились через всю страну на хрипящем старом Меркьюри, модели 1968 года, у которого в Омахе полетела коробка передач. После этого они задерживались где-нибудь на пару недель подработать, потом какое-то время на попутках ехали дальше на запад, затем снова работали пару недель и снова голосовали на обочине, ожидая, пока их подвезут. Как-то они нанялись на ферму в Западной Небраске, и однажды вечером Ларри проиграл в покер $60. На следующий день ему пришлось попросить у Руди взаймы, чтобы отдать долги. Через месяц они оказались в Лос-Анджелесе, и Ларри первым нашел работу, если только можно назвать работой мытье тарелок за минимальную ставку, определенную профсоюзом. Однажды вечером, недели через три, Руди напомнил о долге. Он сказал, что встретил парня, который порекомендовал ему действительно хорошее агентство по найму, гарантирующее работу. Но вознаграждение агентства составляло $25. Именно столько Руди одолжил Ларри после его покерного проигрыша. «В обычной ситуации, — признал Руди, — я не стал бы напоминать, но...» Ларри запротестовал, заявив, что уже вернул долг. «Они квиты. Если Руди нужны $25, нет проблем, но ему не хотелось бы дважды уплачивать один и тот же долг». Руди ответил, что ему не нужны подарки. Он всего лишь хочет получить одолженные деньги, и фантазии Ларри Андервуда его совершенно не интересуют. «Господи Иисусе!» — воскликнул Ларри, пытаясь добродушно рассмеяться. «Никогда не думал, что мне следовало взять у тебя расписку, Руди. Выходит, что я ошибался». Дело чуть не дошло до драки. В конце концов, лицо Руди налилось кровью. «В этом ты весь, Ларри!» — закричал он. «Вся твоя сущность! Такой ты на самом деле! Я уж думал, что жизнь ничему меня не научит, так нет же, получил хороший урок! Да пошел ты нахрен, Ларри!» Руди выскочил за дверь, и Ларри последовал за ним на лестницу дешевого пансиона, доставая бумажник из заднего кармана. В секретном отделении за фотографиями лежали три аккуратно сложенные десятки. Он швырнул их вслед Руди. «Давай, лживый сукин сын, бери, бери эти чертовы деньги!» Руди хлопнул дверью и ушел в ночь, ни разу не оглянувшись, навстречу какой-нибудь паршивой судьбе, которая ждала всех Руди этого мира. Тяжело дыша, Ларри стоял на лестнице. Минуту спустя он огляделся в поисках своих десяток, подобрал их и засунул в бумажник. В последующие годы, изредка вспоминая об этом случае, Ларри все больше и больше склонялся к мысли, что Руди был прав. Собственно, он в этом уже и не сомневался. Даже если бы он действительно вернул долг Руди, они дружили с начальной школы, и, насколько мог помнить Ларри, ему всегда не хватало 10 центов на дневной субботний фильм, потому что по пути к Руди он покупал лакричные конфеты или шоколадные батончики. Да и в школе Ларри часто занимал у Руди 5 центов на завтрак или 7 на проезд. За все годы в сумме набралось $50, если не 100. Когда Руди напомнил ему о тех 25 баксах, внутри у Ларри он это помнил. Все сжалось. Его рассудок вычел 25 из 30 и озвучил итог. Останется только $5. Стало быть, ты уже заплатил ему. Не помню, когда именно, но заплатил. И больше обсуждать тут нечего. Вот так. Но после этого Ларри остался в городе один. У него не было друзей, и он даже не пытался познакомиться с теми, кто работал вместе с ним в кафе в Энсино, потому что считал их всех недоумками, начиная от вспыльчивого шеф-повара и заканчивая виляющими задом и жующими жвачку официантками. Да, он действительно полагал, что те, кто работал в кафе у Тони, не могли сравниться с ним, Ларри Андервудом, необыкновенно талантливым человеком, которого вскоре ждал успех, и вам лучше в это поверить. Страдая от одиночества в мире недоумков, он чувствовал себя как побитая собака и маялся от тоски по дому, как человек, выброшенный после кораблекрушения на необитаемый остров. Уже начал подумывать о том, чтобы купить билет на Грейхаунд и вернуться в Нью-Йорк. Через месяц, может, даже через 2 недели он бы так и поступил, если бы не Ивон. Он познакомился с Ивон Уэттерлен в кинотеатре, расположенном в 2 кварталах от клуба, в котором она танцевала топлес. Когда закончился второй фильм, она плакала и ползала по проходу в поисках своей сумочки. В ней лежали водительское удостоверение, чековая книжка, профсоюзный билет, единственная кредитная карточка, копия свидетельства о рождении и карточка социального страхования. Хотя Ларри не сомневался, что сумочку украли, говорить он ей этого не стал и помог в поисках. А потом произошло событие, заставляющее поверить в чудеса. Он нашел сумочку 3 рядами ниже места Ивон в тот момент, когда они уже собрались закончить поиски. Ларри предположил, что сумочка упала на пол и съехала вниз из-за вибрации, вызванной шарканьем ног зрителей. Фильм действительно навевал скуку. Ивон обнимала его и плакала, когда благодарила. Ларри, чувствуя себя капитаном Америкой, сказал, что с удовольствием угостил бы ее бургером или чем-нибудь еще, чтобы отпраздновать находку, но у него действительно туго с наличными. Ивон ответил, что угощает она. Ларри, великий принц, предполагал, что так оно и будет. Капитан Америка — супергерой одноименных комиксов, впервые появившихся в 1941 году. Они стали встречаться. Менее чем через две недели завязались отношения. Ларри нашел себе работу получше, продавцом в книжном магазине. Потом начал выступать с группой «Рейнджеры быстрого ритма», непревзойденный буги-бенд. Если они чем-то и выделялись в лучшую сторону, так это название. Но ритм-гитаристом у них был Джонни МакКол, который со временем организовал «Теттерд Ремнантс», действительно хорошую рок-группу. Ларри и Ивон стали жить вместе, и для Ларри все изменилось. Отчасти из-за того, что у него наконец-то появился свой дом, настоящий дом, за который он вносил половину квартирной платы. Ивон повесила занавески, они купили кое-какую дешевую мебель и обставили квартиру, а другие члены рок-группы и подруги Ивон начали заглядывать к ним на огонек. Днем в окна светило яркое солнце, а по ночам в квартиру проникал восхитительный калифорнийский ветерок, благоухающий апельсинами, хотя благоухать он вроде бы мог только гарью. Иногда никто не приходил, и они с Ивон просто смотрели телевизор. Она приносила ему банку пива, садилась на подлокотник кресла и массировала шею. Это был его собственный дом. Дом, черт побери. И случалось, он лежал ночью в постели рядом со спящей Ивон и дивился, ну до чего же ему сейчас хорошо. А потом плавно соскальзывал в сон, крепкий сон праведника, и совсем не думал о Руди Шварце. Во всяком случае, нечасто. Они прожили вместе 14 месяцев. Можно сказать, душа в душу, за исключением последних 6 недель или около того, когда Ивон повела себя как сука. И завершение этого периода жизни ассоциировалось у Ларри с мировыми сериями. В те дни, после работы в книжном магазине, он отправлялся домой к Джонни МакКоллу, и они вдвоем, вся группа собиралась только по уикендам, потому что двое других парней работали по ночам, сочиняли свою музыку и экспериментировали со старыми песнями, которые Джонни считал крутыми, типа «Никто, кроме меня» или «Двойная порция любви моей крошки». Потом он шел домой, к себе домой, и Ивон ставила на стол обед. Не какой-то там телеобед, не какую-то дрянь, а настоящую домашнюю еду. Готовить она умела. Поев, они отправлялись в гостиную, включали телевизор и смотрели серии, после чего занимались любовью. С тех пор ему никогда не было так хорошо. Никогда. Ларри понял, что плачет, и на мгновение ощутил отвращение к самому себе. Сидит на скамейке в Центральном парке и плачет, глядя на солнце, как глубокий старик, живущий на одну пенсию. Потом подумал, что имеет право оплакивать утерянное, имеет право пребывать в шоке, если, конечно, это так называется. Его мать умерла 3 дня тому назад. Умерла на койке в коридоре больницы Милосердия, забитой тысячами других умирающих. Ларри стоял на коленях рядом с матерью, пока она уходила, думая, что сойдет с ума, наблюдая, как она умирает. А вокруг воняло мочой и говном. Кричали и бормотали бредившие люди. Раздавались хрипы и вопли, полные боли и страданий. Перед смертью мать не узнала его. Не было никакого предсмертного просветления. Просто ее грудь, поднимаясь, остановилась на полувдохе и очень медленно опустилась, словно автомобиль на проколотой шине. Он еще минут 10 простоял на коленях рядом с кроватью, В голове мелькали отрывочные мысли, что надо дождаться, пока выпишут свидетельство о смерти или пока кто-нибудь спросит его, что произошло. Но произошедшее не требовало никаких вопросов. Смерть была повсюду. Больница превратилась в дурдом. К нему не собирался подходить какой-нибудь серьезный молодой доктор, чтобы выразить сочувствие и запустить механизм оформления смерти. Рано или поздно мать вынесли бы отсюда, как мешок с овсом, но Ларри не хотел при этом присутствовать. Сумочка матери лежала под койкой. Ларри взял ее, достал оттуда ручку, заколку для волос и чековую книжку. Оторвал от одного из последних листков расписку о взносе депозита, написал ее имя, адрес и, после кратких вычислений в уме, возраст. Заколкой для волос пришпилил листок к карману ее блузки и заплакал. Поцеловал мать в щеку и убежал, плача, чувствуя себя дезертиром. На улице ему стало немного легче, хотя в тот момент его окружали обезумевшие люди, больные и армейские патрули. А теперь он сидел на скамейке в Центральном парке и грустил о том, что его мать так и не успела выйти на пенсию, о крахе своей карьеры, о тех днях в Лос-Анджелесе, когда они с Ивон смотрели мировые серии, зная, что за этим последует любовь, и о разрыве с Руди. Больше всего он грустил о разрыве с Руди, жалея, что тогда не отдал Руди, чуть улыбнувшись и пожав плечами, те $25, и что потерянные 6 лет уже не вернуть. Обезьяна умерла без 12:15. Сидела на своем шестке, просто тупо сидела, сунув лапки под подбородок, потом веки ее трепыхнулись, и она упала вниз, ударившись о бетон с жутким чмок. Ларри больше не хотелось оставаться на этой скамейке. Он поднялся и бесцельно двинулся к аллее с большой эстрадой. 15 минут тому назад до него вновь донесся голос выкликателя монстров, издалека. Но теперь в парке остались только стук его каблуков по бетону дорожки да чириканье птиц. Птицы, похоже, гриппом не болели. Оставалось только порадоваться за них. Приблизившись к открытой эстраде, он увидел, что на одной из скамеек перед ней сидит женщина. Лет, наверное, 50, но она приложила немало усилий для того, чтобы выглядеть моложе. Дорогие серо-зеленые слаксы, шелковая блуза в крестьянском стиле, сползающая с плеча. Только, — подумал Ларри, — крестьяне вряд ли могли позволить себе шелк. Женщина обернулась на звук его шагов. В одной руке она держала капсулу и теперь небрежно бросила ее в рот, как зернышко жареного арахиса. «Привет», — поздоровался Ларри. Смотрелся в спокойное лицо, синие глаза, светящиеся острым умом. Она носила очки в тонкой золотой оправе, а мех на ее сумочке напоминал настоящую норку. Руки украшали 4 кольца — обручальное, 2 с бриллиантами и еще одно с изумрудом. «Эй, я не опасен», — вырвалось у него. Фраза получилась глупая, но на пальцах женщины красовались как минимум $1020. Конечно, драгоценные камни могли быть подделкой, однако она не походила на девиц, жалующих макароны и цирконы. «Да», — кивнула она, — «опасным вы не выглядите, как, впрочем, и больным». Произнося последнее слово, она слегка выделила его, превращая свою фразу в вежливый полувопрос. Теперь он заметил, что не такая уж она и спокойная, как ему поначалу показалось. Слева на шее женщины пульсировала жилка, а за живым умом синих глаз скрывался тот же самый шок, который Ларри увидел сегодня утром в зеркале, когда брился. «Нет, я, похоже, здоров. А вы?» «Я тоже. Вы знаете, что к вашему ботинку прилипла обертка от мороженого?» Он посмотрел вниз и убедился, что так оно и есть. Это заставило его покраснеть, так как он подозревал, что тем же тоном она сообщила бы ему о расстегнутой ширинке. Стоя на одной ноге, он попытался избавиться от обертки. «Вы похожи на аиста», — отметила она. «Присядьте и попытайтесь еще раз. Меня зовут Рита Блейкмур». «Приятно познакомиться. Я Ларри Андервуд». Он сел. Она протянула руку, и он легонько пожал ее, почувствовав пальцами прикосновение колец. Осторожно отлепил обертку от мороженого и аккуратно бросил в стоящую у скамейки урну с надписью «Это ваш парк. Соблюдайте чистоту». Только что проделанная операция показалась Ларри забавной. Он откинул голову назад и расхохотался от всей души, впервые с того дня, как пришел домой и обнаружил мать на полу. И испытал безмерное облегчение, осознав, что смех, как и прежде, вызывал приятные ощущения, поднимаясь откуда-то из живота и исчезая между зубами, отправляясь в веселенькое путешествие к чертовой матери. Рита Блейкмур улыбалась ему и вместе с ним. Его вновь поразила ее небрежная, элегантная красота. Она словно сошла со страниц романа Ирвина Шоу. Может, ночного портье или другого. По нему еще сняли телесериал, который Ларри смотрел подростком. Имеется в виду роман Ирвина Шоу «Богач-бедняк». «Услышав ваши шаги, я чуть не спряталась», — призналась она. «Подумала, что идет тот мужчина в разбитых очках и со странными идеями». «Выкликатель монстров?» «Это ваше прозвище или его собственное?» «Мое». «Очень метко». Она открыла отороченную мехом норки, возможно, сумочку и достала пачку ментоловых сигарет. «Мне он напоминает безумного Диогена». «Да, ищущего настоящего монстра», и Ларри снова засмеялся. Она закурила, выдохнула облачко дыма. «Он тоже не болен», — заметил Ларри, «в отличие от большинства других». «Швейцар в моем доме выглядит очень хорошо», — поделилась своими наблюдениями Рита. «Он по-прежнему на посту. Выходя этим утром из дома, я дала ему на чай $5. Сама не знаю за что». То ли за то, что он очень хорошо выглядит, то ли за то, что стоит на посту. Как вы считаете? Я слишком мало вас знаю, чтобы ответить. Конечно, вы меня не знаете. Она убрала сигареты в сумочку. Он заметил лежащий в ней револьвер. Рита, перехватив его взгляд, продолжила. Это револьвер моего мужа. Он работал управляющим крупного нью-йоркского банка. Так он всегда отвечал, если его спрашивали, чем он занимается. «Я управляющий крупного нью-йоркского банка». Он уже 2 года как умер. Отправился на ланч с одним из этих арабов, которые будто мажут все открытые участки кожи брил-кремом. Обширный инсульт. Даже галстук не успел снять. Как вы думаете, для нашего поколения это эквивалентно давней поговорке о смерти в сапогах? Речь идет об идиоме «to die with your boots on» — «умереть в сапогах», «умереть на работе» — английский. «Гарри Блейкмур умер в галстуке. Мне это нравится, Ларри». Перед ними на дорожку приземлился зяблик и принялся клевать землю. «Он безумно боялся воров. Отсюда и этот револьвер. Ларри, а правда ли, что при выстреле бывает сильная отдача и громкий звук?» «Не думаю, что у такого револьвера будет сильная отдача», — ответил Ларри, никогда в своей жизни не стрелявший. «Это 38-й калибр?» «По-моему, 32-й». Она вытащила револьвер из сумки, и Ларри заметил, что в ней также много пузырьков с капсулами. На этот раз Рита не следила за его взглядом. Она смотрела на невысокую персидскую сирень, росшую в шагах в 15 от скамейки. «Пожалуй, я его испытаю. Как думаете, я попаду в то дерево?» «Не знаю», — опасливо ответил он. «Мне кажется, что...» Она нажала на спусковой крючок. Грохнула достаточно сильно. В стволе сирени появилась маленькая дырка. «В яблочко», — удовлетворенно сказала Рита. Она сдула дым со ствола, как заправский стрелок. «Действительно, здорово», — признал Ларри. Когда она убрала револьвер в сумочку, его сердце постепенно замедлило бег. «В человека я бы не смогла выстрелить. Нисколько в этом не сомневаюсь. Да и скоро не в кого будет стрелять, верно?» «Ох, об этом я ничего не знаю». «Вы смотрели на мои кольца. Хотите одно?» «Что? Нет!» — он снова покраснел. «Как банкир, мой муж верил в бриллианты. Он верил в них так же, как баптисты верят в откровение Иоанна Богослова. У меня очень много бриллиантов, и все они застрахованы. Мы не просто владели какой-то таликой бриллиантов. Мой Гарри и я. Иногда мне казалось, что мы имеем право на все, что только есть в мире. Но если бы кто-нибудь попросил у меня мои бриллианты, я бы тут же их отдала. В конце концов, это ведь просто камни». «Мне кажется, вы правы». «Разумеется», — кивнула Рита, и на левой стороне ее шеи вновь запульсировала жилка. «Если бы они понадобились грабителю, я бы отдала ему не только свои бриллианты, но и адрес Картье. У них выбор получше, чем у меня». «Что вы собираетесь теперь делать?» — спросил Ларри. «А что бы вы предложили?» «Ума не приложу», — вздохнул Ларри. «Вот и я о том же». «Знаете что? Этим утром я встретил парня, который сказал, что идет на стадион Янки, чтобы поанонировать в доме». Он вновь почувствовал, как краснеет. «Идти-то как далеко. Почему вы ему не предложили что-нибудь поближе?» Рита вздохнула, и вздох перешел в дрожь. Она открыла сумочку, достала пузырек и бросила себе в рот желатиновую капсулу. «Что это?» — спросил Ларри. «Витамин Е», — ответила она с яркой фальшивой улыбкой. Жилка на ее шее запульсировала и тут же перестала. К женщине вернулось спокойствие. «В барах никого нет», — неожиданно произнес Ларри. «Я заглянул в ПЭЦ на 43-й и увидел, что там ни души. У них роскошная барная стойка из красного дерева. Я зашел за нее, взял стакан для воды и наполнил виски. Джонни Уокер. Потом понял, что не могу там оставаться. Оставил стакан на стойке и ушел». Они вздохнули в унисон. «С вами очень приятно общаться», — первой заговорила она. «Вы мне очень нравитесь. И так прекрасно, что вы не сумасшедший». «Спасибо, миссис Блейкмор». Ее слова удивили и порадовали его. «Рита. Я Рита». «Хорошо». «Ты голоден, Ларри?» «Если на то пошло, да». «Может, пригласишь даму на ланч?» «С удовольствием». Она поднялась и предложила ему руку с легкой просительной улыбкой. Беря Риту под руку, он уловил аромат ее сухих духов. Этот запах одновременно и успокаивал, и смущал из-за вызванных им ассоциаций. Когда они ходили с матерью в кино, она всегда пользовалась сухими духами. Но он забыл обо всем этом, когда они вышли из парка на Пятую авеню, с каждым шагом удаляясь от умершей обезьяны, выкликателя монстров и темного сладкого леденца, навечно усевшегося в туалетной кабинке рядом с первым проездом. Рита болтала без умолку, и потом он ничего не смог вспомнить из ее болтовни. Впрочем, нет, одно все-таки вспомнил. «Я всегда мечтала прогуляться по Пятой авеню под руку с молодым человеком, который годился бы мне в сыновья, но не был бы моим родственником». Однако саму прогулку вспоминал часто, особенно после того, как Рита начала рассыпаться, будто небрежно сделанная игрушка. Вспоминал ее прекрасную улыбку, блеск глаз, циничную, непринужденную болтовню, шуршание слаксов. Они зашли в стейкхаус, Ларри готовил, поначалу неуклюже, а она аплодировала каждому блюду — стейку, картофелю фри, растворимому кофе, пирогу с клубникой и ревенем.